Но тебя, Менелай, не оставили жители неба вечные боги и первая черь светлоокая Зевса. Став пред тобою, она возбраняет стреле смертоносной к телу касаться, ее отражает, как нежная матерь гонит муху от сына, сном задремавшего сладким. Медь направляет богини туда, где застежки золотые запон смыкали и где представлялась броня двойная. Бурно пернатая, горькая, в сомкнутый запон упала и насквозь просадила изящно украшенный запон, броню насквозь украшением пышную быстро пробила. Навесь медную телу защита стрел сокрушения, часто его защищавшую, самую навесь пронзила и рассекла могучая верхнюю кожу героя. Быстро багряная кровь заструилась из раны Атрида. Так как слоновая кость, обогренная в пурпур женою, карскою или мионской, для пышных нащечников коням в доме лежит у владелицы, многие конники страстно жаждут обресть. Но лежит драгоценная царская утварь, должная быть и коню украшением, и коннику славой. Так у тебя, Менелай, обогрились пурпурной кровью бедра крутые, красивые ноги, и самые глязны. В ужас пришел Атрид, повелитель мужей Агамемнон, брата, увидевший кровь, изливавшуюся током из язвы. В ужас пришел и сам Менелай, воеватель отважный, но лишь увидел шипы и завязку пернатой вне тела, вновь у Атреева сына исполнились мужество Перси. Тяжко стеная и за руку брата держа Агамемнон, так между тем говорил, и кругом их стенала дружина. «Милый мой брат, на погибель тебе договор заключил я, выставив против троян одного за Данаев сражаться. Ими пронзен ты. Попрали трояне священную клятву. Но не будут ничтожными клятва, кровавая жертва, вин возлияний и рук сопряжения на верность обета. Если теперь совершить олимпийский Зевс не рассудит, поздно, но он совершит, и трояне великою платой, женами их и детьми и своими главами заплатят. Твердо уверен я в том, убеждаюсь духом и сердцем, будет некогда день, как погибнет высокая Троя, древний погибнет Приам и народ копьеносца Приама. Зевс Эгиох, обитатель эфира высокоцарящий, сам над главами троян заколеблет ужасным эгидом, сим вероломством прогневанный. То неминуемо будет. Но между тем, Менелай, и жестокое будет мне горесть, если умрешь ты, о брат мой, и жизни предел здесь окончишь. Я, отягченный стыдом, отойду в многожаждущий Аргос. Скоро тогда по отечестве все затоскуют ахейцы. В славу Приаму и в радость троянам здесь мы оставим нашу Елену, и кости твои средь поля истлеют, легшие в чуждой троянской земле несвершенному делу. Скажет тогда не один беспредельно надменный троянец, гордо на гроб наскочив Менелая, покрытого славой: «Если бы так над всеми свой гнев совершал Агамемнон! Он к Элеону Ахейскую рать приводил бесполезно, он с кораблями пустыми в любезную землю родную вспять возвратился, оставивши здесь Менелая героя. Так он речет, и тогда расступись, земля подо мною».